Глава 6. Несмотря на душевные терзания, я встал по будильнику, отправившись на пробежку. Сегодня была эстафета 4 по 100, поэтому меня ждала лишь легкая пробежка и затем контрастный душ. Бег вокруг воинской части снова помог. Вчерашние газеты и звонок Ани наконец отодвинулись на второй план. Я стал обдумывать стратегию на сегодняшний бег. Когда я пробегал мимо КПП, то, увидев меня, оттуда выбежал товарищ Белый и бросился навстречу. «Доброе утро!» — удивился я его счастливому виду. Он же схватил меня в объятия, стал пытаться поднять и крепче сжать. Что, конечно, при моем росте и весе было для него не так легко. Наконец, поняв это, он трижды расцеловал меня в щеки. «Товарищ Белый!» — изумился я. «Вы же знаете, у меня девушка есть. Нет, конечно, вы мужчина видный, но я как-то все же по женскому полу». «А видишь, я на тебя даже не сержусь. Хотя ты опять гадости всякие продолжаешь нести своим помелом вместо языка». Он счастливо улыбался и трепал меня за плечи. «Товарищ Белый, может, объясните, что происходит? А то я вас бояться начинаю». Удивленно изогнул я бровь. «Идем, ты просто умрешь», — повел он меня к машине, стоящей за воротами части. «А можно как-то без этого? Я еще слишком молод». Он первым сел внутрь, выгнал шофера, и когда мы остались одни, прикрывая документы своим плащом, достал 3 газеты и 2 фотографии. Отложив те, что были не на английском, я стал вчитываться в слегка размытый от фотопечати текст. Корреспондент в статье, где я был сфотографирован босиком на стартовой дорожке стадиона, пересказывал миру мое послание о необходимости помнить о голодных детях Африки, не имеющих даже минимума для нормальной жизни. Именно поэтому я вышел на все 3 квалификационных забега босиком и завоевал в итоге золотые медали на чемпионате Кубка Европы по легкой атлетике. А дальше он описывал свое полное недоумение о происходящем на стадионе, поскольку там шла моя фотография с разбитым яйцом на груди, оскаленные в ненависти лица людей, обращенные ко мне. Он задавался вопросом, неужели в Советском Союзе считается нормальным такое отношение к спортсмену, который мало того, что не побоялся обратиться к миру, что само по себе является большим достижением, поскольку исходит от простого человека, а не лидера страны, так еще и ради привлечения внимания к озвученной проблеме рисковал медалями, поступив как марафонец Абебе Бекила на Олимпиаде в Риме, пробежавший марафонскую дистанцию босиком. Журналист восхищался силой духа юного спортсмена, которому, оказывается, не исполнилось еще даже 18, и выражал беспокойство, как бы меня не наказали в своей стране, отправив в ГУЛАГ. Он обращался к правительству США с просьбой, чтобы они поговорили с руководством СССР обо мне на своем уровне, и меня не наказывали, а дали продолжить выступать на турнирах мирового уровня и устанавливать свои новые потрясающие рекорды. С этой надеждой он и закончил свою весьма яркую и эмоциональную статью. «Охуеть!» Дочитав, я поднял взгляд на товарища Белого. Он рассмеялся, кивнув на другие газеты. «Английская, немецкая, французская пресса вышли с очень похожими статьями. Все почему-то выражают обеспокоенность, что тебя посадят в этот страшный гулаг, которого у нас давно нет». Вытирал он из глаз слезы. А вот мне почему-то смешно не было. Об этом я ему и сказал. «Погоди, сейчас сладкое к чаю будет». Он достал украинские газеты с сегодняшним числом, а также свежие известия. Статьи в них были прямо противоположные той, что я недавно прочитал в американской газете. В них на всех фотографиях я стоял со спокойным лицом, разбившееся яйцо в момент попадания стекало у меня с груди. Сами писаки же упражнялись в словоблудии, говоря, что американским прихвостням так и надо, и я еще не раз почувствую на себе гнев советского народа. Дальше они поздравляли с победой Владислава Сапея, не упоминая, впрочем, про его второе место. И говорили, что вот на таких людей нужно равняться советским гражданам, а не на всяких несознательных поедателей лобстеров. «На меня прямо со страниц газеты запахло говном», признался я, брезгливо возвращая ему нашу прессу. «Но я никак не пойму, почему все это вызывает такое счастье у вас?» Он счастливо зажмурился. «Буквально час назад сняли с должности всех, кто занимался организацией турнира здесь, в Киеве», ответил он мне. «И почему это должно обрадовать меня или вас?» — не понял я. «Следом слетела глава председателя КГБ Украины за то, что иностранные журналисты ходят и разговаривают свободно с кем и когда хотят». Он стал выглядеть как кот, объевшийся сметаны. «Все еще не улавливаю лучиков радости во всем этом. Перед тобой сейчас сидит новоиспеченный генерал-майор, 2 часа назад возглавивший Комитет государственной безопасности Украинской ССР». Наконец выжил он из себя. Мои глаза округлились. «Вы серьезно? «Приказа еще не видел, но друзья из Москвы уже позвонили, поздравили», — рассмеялся он. «А я всего-то приехал в легкую прогулочку свести тебя с Анной Константиновной». «Кстати, где она, и почему вы нас еще не свели?» — заодно поинтересовался я у него. «Она в Москве, поскольку операцию эту я отменил в первый же день, когда вышла пресса, обвиняющая тебя в связях с американцами». Он продолжал улыбаться. «Я обзвонил всех, кого только знал, говоря, что это чудовищная ошибка, и нужно срочно выпустить опровержение, и вообще как можно быстрее замять эту тему. Мое руководство прислушалось ко мне и ушло наверх с рапортами в ЦК. Там решили потянуть резину, и вот вчера вечером Леониду Ильичу позвонил Линдон Джонсон, объяснивший ему ситуацию в Киеве на чемпионате Кубка Европы, и попросил не наказывать тебя за попытку привлечь внимание к голодающим детям Африки». Протянул я. «Теперь становится понятнее». «Да, он зол от того, что американский президент знает, что в СССР творится лучше, чем он сам. Немного покричал, потопал ногами. Но когда стало понятно, что центральный аппарат московского КГБ предупреждал об этой ситуации еще вчера, просто до его сведений это не довели. Все репрессии вылились на организаторов турнира и местные органы госбезопасности. Ну и по тебе тоже прошелся матерными словечками, за язык твой без костей». «Да уж», — я почесал затылок. «Неловко вышло. Я ведь просто сказал иностранным журналистам первое, что в голову пришло, про этот бег босиком». «Ух, голова!» — он потряс меня. «Кстати, насчет этого. Использовали не стекло само по себе, а нечто похожее на минеральную стекловату, что весьма необычно. Я раньше никогда с таким не сталкивался. Пока дело глухое, слишком много было людей в раздевалке, и кто угодно мог подложить эти волокна со стеклянной пылью в твою обувь. Даже другие спортсмены просто из зависти. Поэтому до конца соревнований за тобой и вещами присмотрят. А я, когда войду в должность, попробую провести расследование уже по-своему». «Ну, хоть за это спасибо, товарищ генерал-майор», — криво улыбнулся я и тут же спохватился. «А кто тогда со мной от третьего главного управления будет работать?» «Не волнуйся, найдут кого-нибудь», — отмахнулся он. «И легенду приготовить теперь, и все остальное». «А, да, как раз лично решил тебя порадовать». Он вытащил из плаща тонкий цилиндрик с шестью канавками и кольцом под ключи. «Московские умельцы соорудили по моей просьбе». «О, спасибо», — обрадовался я, хватая очень легкую титановую явару, изготовленную по моему чертежу. «То, что я и хотел». «Ну все, иди давай, готовься к соревнованиям». Он кивнул мне на дверь. «Жду от тебя золото. Я буду на правительственной трибуне. Думаю, в следующий раз мы не скоро с тобой увидимся. Поэтому и решил приехать поговорить лично. Все же нормальные отношения были между нами». «Хорошо, товарищ генерал-майор», — кивнул я, покидая машину. «Спасибо еще раз за помощь, да и в целом за человеческое отношение». «Удачи, Вань!» Он, высунув голову в окно, позвал водителя и заодно помахал мне рукой на прощание. Возвращались мы в Москву с тренером и Ильей Тайна, военным бортом. Разумеется, ошибку по отношению ко мне пресса официально признать не могла. Это было бы политически неверным решением. Но зато моментально переключилась на удои, количество мяса, собранной пшеницы и прочего, чем запомнился этот год. Про меня не вякнула больше ни одна газетенка. Правда, и хорошего тоже никто не написал. Словно и не было чемпионата Кубка Европы в забегах на 100, 200 метров и эстафета 4 по 100. Именно поэтому, поскольку народ на улицах Киева узнавал меня и стремился узнать поближе, не с целью рассказать, какой я хороший, нас и отправили от греха подальше военным бортом, а не гражданской авиацией. Так что прилетел я на военный аэродром, оттуда с трудом добрался до военной части, где обосновался ЦСКА по легкой атлетике. Очередные 3 золотые медали легли пылиться на полку, а я, переодевшись, пошел вызывать себя через таксопарк машину. Очень хотелось увидеться с Аней. Было раннее утро. Злой сонный консьерж открыл мне дверь, но не сказал ничего, поэтому я поднялся и осторожно позвонил в дверь. Долго ничего не происходило, поэтому я еще раз однократно нажал на звонок. «Кто там?» Наконец я услышал шаги и сонный голос. «Дед Мороз!» За дверью было молчание. Видимо, соображали, какой такой Дед Мороз летом. Но потом дверь приоткрылась, являя мне заспанное личико. «Ага, попалась!» Набросился я на нее. «Ваня!» Все, что успела пискнуть Аня, и мы, едва закрыв дверь, переместились в ее спальню. «Может, ты уже сам будешь презервативы приносить?» Лежащая рядом со мной без сил женщина водила рукой по моей груди. Мне как-то стыдно их покупать». «Да, Ань, когда и где? Я в Москве знаю только 4 адреса». Я лениво подул на ее нос, и она смешно его сморщила. «Ну или можем обойтись без секса, просто встречаться, дарить цветы, целоваться украдкой». «Гад», — резюмировала она. «Гад», — со вздохом признался я, понимая, что по-хорошему надо бы с ней наконец поговорить. «Тебе когда на работу?» Аня тут же спохватилась, поднялась с кровати и посмотрела на будильник. «Если найдешь мне такси, то через 2 часа». «Давай тогда серьезно поговорим». Она мгновенно испугалась, повернулась ко мне и, поймав мой взгляд, взволнованно произнесла. «Ты бросаешь меня?» Я опешил. «Я, конечно, свинья еще та, но бросать девушку сразу после секса — это как-то неправильно. С чего вообще у тебя в голове такие мысли появились?» «Ты становишься знаменитым». Она, смущенно на меня посмотрев, провела рукой по кубикам на животе. «Коллеги по работе интересовались тобой, просят познакомить». «Коллеги?» — акцентировал я внимание на этом слове. «Да бабы, Ваня, бабы!» — огрызнулась она. «Все как ты любишь». Она меня насмешила своей реакцией. «Кстати, об этом. Ты сейчас меня явно ревнуешь, а потому давай уточним один важный момент. Что это было за «люблю» в недавнем телефонном разговоре?» Девушка покраснела и отвернулась. Пришлось подняться на кровати и обнять ее, погладив упругую грудь. «Аня!» «Ну что пристал?» — огрызнулась она. «Сказала и сказала». «Ладно». Поняв, что давить на нее лучше не стоит, я сменил тему. «Давай тогда о более серьезных вещах». Она тут же повернулась ко мне, обеспокоенно посмотрев в глаза. «Хотел я соврать тебе, но это твое «люблю» меня выбило из душевного равновесия», — честно признался я. «А ты мне врешь?» — изумилась она. «Как часто?» «Постоянно», — ответил я, за что мгновенно получил маленьким кулачком в живот. «Ай, больно!» — тут же затрясла она рукой, обиженно на меня посмотрев. «А то, мышцы же!» — я гордо напряг кубики. «Какой же ты гад, Ваня!» — она покачала головой. «Я тебя то зацеловать, то убить готова». «Лучше, конечно, первое», — улыбнулся я, но стал серьезным. «Ладно. Твой отец после той нашей ночи с тобой не давал мне прохода, и чтобы он от меня отстал, я предложил ему забыть о том, что он чей-то отец, и повести себя как работник КГБ, проведя расследование в МИДе, о чем молчат там молоденькие девушки». Глаза Ани округлились. «А я-то думала, чего это к нам улыбчивые молодые люди в штатском тогда зачастили?» — понимающе протянула она. «Вот оно что оказывается». «Так что да». Он узнал о других изнасилованиях и понял, что тоже случилось и с тобой, продолжил я рассказ. Так что наша вторая встреча с ним происходила в присутствии еще одного человека, скорее всего, отца насильника. Это все, что случилось до моей поездки в Киев. Она описала мне его. Я подтвердил, что да, получается, мои предположения были верны. «И что они решили?» — с волнением спросила она. «Твоей маме и маме этого урода ничего не рассказывать, чтобы не волновать их. Насильника в ноябре после чемпионата Москвы по боксу уберут в какой-то дальний аул Узбекистана. А с тобой они не знали, как поговорить обо всем этом. Сказали, что это на мне, как на заварившем эту кашу». «Какие трусы!» — удивленно всплеснула она руками. «Аня, теперь я хочу услышать от тебя. Для тебя этого достаточно? Или мы будем делать что-то сверх этого?» Я взял ее руку в свою. «Поскольку дело очень деликатное, все зависит от твоего решения. Как скажешь, так и поступим». Она задумалась, поглаживая мою руку. «Знаешь, если бы я не встретила тебя...» Она, наконец, вздохнула. «Наверное, это было бы слишком мало. А так, если они оба в курсе, понимают мое состояние, и мама с тетей Светой не будут знать ничего, я тоже как-нибудь постараюсь забыть случившееся. Хотя морду ему набить не помешало бы», — мечтательно прищурилась она. «Ну, прости, я не боксер, а бегун», — развела руками. «Это если он со мной в беге решит посоревноваться. Тогда да, я готов». «Глупенький». Она рассмеялась и набросилась на меня с поцелуями. «Люблю тебя, люблю». «Ты меня пугаешь. Мы же собирались быть друзьями». Я уворачивался от ее губ как мог. «Я тебя не люблю, отстань». Ее это почему-то вместо того, чтобы оттолкнуть, только еще больше развеселило. «Маленький врунишка». Глаза заволоклись легким туманом похоти, а грудь ее стала чаще подниматься и опускаться. Она показала мне рукой в сторону шкафа. «Презервативы там». «Я мигом». Расстояние до него было точно не 100 метров, но, думаю, личный рекорд в беге я установил и тут. Через полчаса мы снова лежали, а она нехотя смотрела на будильник. «Мне нужно на работу, опаздывать нельзя». «Тогда давай вставай, умывайся, я пока найду тебе такси», — откликнулся я. «Обещаешь прийти вечером?» На меня умоляюще посмотрели карие глаза. «Нет», — я покачал головой. «Мне нужно разгрести дела, оставшиеся до чемпионата. Поэтому я пока буду занят, ты пообещай за это время поговорить с отцом. Я видел, какую боль ему причинила эта новость. Но сам заговорить на эту тему с тобой он боится, чтобы не оттолкнуть еще больше». «Хорошо, спасибо». Она нехотя опустила ноги с кровати и поднялась во весь рост. Я посмотрел на ее бедра, небольшую попу и красиво очерченную грудь. «Какая же ты красивая, Ань!» — с тяжелым вздохом признался я, вызвав ее смех. «Откуда такая печаль в голосе?» — улыбнулась она. «Потому что, дорогая моя, тебе и твоим детям точно будет лучше в другой стране, когда это через 30 лет наебется», — грустно подумал я. «Завидую сам себе», — тем не менее ответил я вслух. «И это правильно», — она нагнулась и поцеловала меня. Аня ушла в ванную, а я, одевшись, пошел на улицу, чтобы попытаться найти такси или частника. В 60-х это являлось задачей нетривиальной, поскольку машин ездило мало, а утром так и особенно. Пора было подумать либо о собственном транспорте, либо о водителе с машиной. Ранняя эмансипация, устроенная мне Министерством обороны, давала широкие возможности. Так что я мог получить и права. Вот только где деньги и время на это все найти, я пока не знал. С тех пор, как трудовой контракт заключили со мной персонально, а не с матерью Ивана, я стал зарабатывать по 150 рублей в месяц, плюс премии за золотые медали от 300 до 500 рублей за каждую, в зависимости от уровня соревнований. То есть на сберкнижке деньги были, но не так, чтобы очень много. Хорошо, хоть обещали деньги за Кубок Европы заплатить сегодня, а не как обычно через 2 недели. Аню надо хоть немного побаловать. Пришла ко мне запоздалая мысль. А то живу у нее как нахлебник, даже резинки она сама достает. А зарплата у нее хоть и хорошая для МИДа, но явно не слишком большая. Ну и я еще планировал съездить в родной поселок, проверить, как дела идут в школе-интернате. Наконец мне удалось перехватить машину с шашечками, и за двойной ценник водитель согласился подождать нас у подъезда, а потом отвезти девушку на работу. Правда, услышав о МИДе, когда она садилась в машину, он недовольно поморщился, видимо, пожалев, что не содрал с меня еще больше. «Так, вот тебе деньги на двойной счетчик!» Я, громко говоря, чтобы слышал водитель, вручил ей в руки трешки и пятерки. Она понятливо посмотрела на меня и поцеловала на прощание.